Дверь квартиры на мойке ей распахнул пожилой лакей в криво застегнутой ливрее, выглядевший так, словно его разбудили, хотя было лишь 2 часа пополудни. «А что, любезный, дома ли Алексей Сергеевич?» — спросила Ольга с присущим гусару небрежным напором. Сей немудрящий вопрос лакей обдумывал долго и, в конце концов, пожав плечами, признался. «Дома». «Отлично», — сказала Ольга. «Доложи-ка, братец, хотя нет, я хочу сделать барину сюрприз. Скажи, пришел человек, превосходно его знающий, но ему самому неизвестный». Посмотрев на лакея, она тут же сообразила, что задала бедняге чересчур сложную работу. Никак не похоже было, что он сумеет все это правильно повторить, и торопливо добавила. «Короче говоря, доложи, корнет Беловинского гусарского полка, поклонник его поэтического таланта». «Ну и поклонялись бы себе», — проворчал сонный лакей. «Что без беспокойства? Как я доложу, если барин очень, может быть, еще почивает? Он вчера, почитай, не ложился». «Работал?» — поинтересовалась Ольга с тем почтительным трепетом, какой, конечно же, полагался восторженному поклоннику поэта. «Какое там?» — зевнул лакей. «В карты дулся ночь напролет. Говорю вам, ваше благородие, очень может быть, что и почивать изволит. А мне, простите великодушно, резону нет из-за каждого поклонника шею под вразумление подставлять». Отступать Ольга не собиралась и, недолго думая, достала крайне весомый аргумент. Серебряный кружок, на одной стороне которого раскинул крылья императорский орел, а на другой печатными буквами сообщалось, что достоинством эта монета в полтину. Сунула в руку лакею и обнадежила. «Если барин меня примет немедленно, получишь вторую такую же. Понял, старинушка?» Лакей чуточку оживился и направился в комнаты, бормоча что-то насчет того, что никакие серебряные полтины не помогут от того самого телесного вразумления. Вернулся он очень быстро и, пожимая плечами, проговорил. «Извольте пожаловать, только честью предупреждаю. Барин изволит пребывать не в настроении, так уж тут я не виноват, ежели что». Ольга сунула ему вторую полтину и прошла в комнату. Объект ее женского интереса сидел в домашнем шлафроке, поигрывая над чистым листом бумаги скверно очиненным гусиным пером. Пытался придать себе занятой вид. Он был хмур, нечесан и, похоже, пребывал в состоянии устойчивой враждебности ко всему окружающему миру. Вряд ли он вчера остался в выигрыше, иначе держался бы совсем иначе. В ответ на Ольгин вежливый поклон кивнул так холодно, что это понял бы любой провинциал. Выжидательно уставился на стопку бумаг в ее руках с видом человека, пришедшего к зубному врачу и твердо знающего уже, что простым осмотром не ограничится. «Корнет?» — произнес он вопросительно. «Беловинского гусарского, Алексей Сергеевич!» — без промедления ответила Ольга. «Это где ж такой расквартирован?» — без всякого интереса продолжал поэт. «В Новороссии, но это абсолютно не важно сейчас», — сказала Ольга. «Будучи давним поклонником вашего поэтического таланта...» «Ах, оставьте!» — поморщился Алексей Сергеевич. «Скажу вам, юноша, чистейшую правду. К таланту непременно следует обзавестись еще и чугунною жопою, чтобы высиживать за столом дни напролет. Что у вас?» «Я дерзнул представить на ваш суд свои первые поэтические опыты», — сказала Ольга, протягивая стопу листов. «Я, конечно, понимаю, что веду себя в высшей степени дерзко, но желание предстать перед вашим судом оказалось сильнее всего». Поэт с нескрываемой скукой взял у нее листы. Ольга, повинуясь его небрежному жесту, опустилась в кресло. Сама она поэтическим даром не обладала нисколечко, а потому без зазрения совести просто-напросто переписала с дюжину стихотворений, которые ей и Татьяне писали в альбомы гости. Должно быть, и те, кто так старательно скрипел перьями Вязина, успехами в стихосложении похвастаться не могли. На лице Алексея Сергеевича тут же отразилась смертная тоска и уныние. «Странно», — сказал он, бросив на Ольгу поверх листов беглый взгляд. «Мы с вами вроде бы не знакомы, но не могу отделаться от впечатления, что я вас где-то уже видел совсем недавно. Вы не были позавчера у Нарумовых?» «Не имел чести», — сказала Ольга. «И все же». От волнения у нее кончики ушей стали горячими. Начиналось главное. «Это очень просто объяснить, Алексей Сергеевич», — сказала она с расстановкой. «Вы не меня видели, а мою кузину Оленьку. Вы с ней вчера танцевали у Салтыковых. Мы ужасно похожи, это все отмечают». «Позвольте, позвольте, так значит, вы...» Ольга встала и прищелкнула каблуками так, что шпоры отозвались малиновым звоном. «Олег Петрович Ярчевский, к вашим услугам!» Она с радостью отметила, что с поэтом произошли несказанные перемены. Он отбросил листки с убогими виршами, вскочил, бесцельно дернулся вправо, влево. Сонливость и дурное настроение улетучились совершенно. Смущенно пробормотал. «Что же вы стоите, право? Садитесь, садитесь. Действительно, вы чрезвычайно похожи. Значит, вы и будете кузен Ольги Ивановны. Семен, Семен, ты куда провалился, болван? За смертью тебя посылать, что ли? Живо, Рейнвейн, и что там у тебя еще? Одна нога здесь, другая там. Не угодно ли Рейнвейна, корнет? Неожиданность, право». Ольга старательно прятала удовлетворенную улыбку. Любая женщина моментально поняла бы, что создавшуюся ситуацию можно смело назвать многообещающим началом. Коли уж он так бурно отреагировал на упоминание о своей вчерашней партнерше по танцам, есть основания питать надежды. «Что же все-таки с моими первыми поэтическими опытами, Алексей Сергеевич?» — спросила она настойчиво. «Ах, опыты! Да, конечно, опыты! Ну, что вам сказать? Практически в каждом стихотворении присутствуют рифмы, и размер соблюден, и, судя по его лицу, рифмы в данный момент его интересовали менее всего. В общем, продолжайте. Вы надолго к нам? Тоже были Вязина?» «Нет», — сказала Ольга. «Честно признаться, я вообще не общаюсь с князем. Старые семейные раздоры, знаете ли...» «Жаль». Это было произнесено с неподдельной грустью. «Ага», — догадалась Ольга. «Он наверняка считал, что корнет может ввести его в дом Вязинского. Вот именно, многообещающее начало». Чтобы чуточку пришпорить события, она сказала: «Откровенно говоря, я дерзнул к вам явиться по настоянию кузины. Она крайне высоко вас ценит, и сегодня, когда мы виделись у Олесовых, только о вас и говорила. Весьма рада была с вами познакомиться, вспоминала о вчерашнем бале». «Ну, не преувеличивайте», — сказал Алексей Сергеевич таким тоном, словно страстно желал, чтобы его слова немедленно опровергли. Она пользовалась таким успехом, что моя скромная персона должна была совершенно потеряться на фоне всех этих блестящих кавалеров. «Что за вздор!» — энергично сказала Ольга. «Ни о ком из этих кавалеров она ни словечком не упомянула, а вот о вас говорила с необычайным воодушевлением». «Что это?» Поэт тоже повернулся к двери, за которой происходило что-то непонятное и шумное. Грохотали шаги, звенели шпоры, послышалось унылое бормотание Семена, а в следующий миг дверь распахнулась, и, оттесняя унылого Цербера, в комнату ворвались несколько офицеров. Василий Денисович Топорков. Он-то главным образом и производил весь этот шум. Двое его однополчан. Судя по мундирам, гродненский гусар. И невысокий конный артиллерист с усами едва ли не шире эполет. «Ба-ба-ба!» — загремел Топорков. «Ну, это уж Алешенька ни в какие ворота не лезет. В такой прекрасный день сидеть в халате, словно орловский помещик, бумагами шуршать, аки крыса канцелярская. Мы за тобой, и не перечь. Коляски у крыльца, шампанское грозит степлиться». Он, наконец, обратил внимание на постороннего офицера. «Коронет, не имею чести». Ольга испытала секундное замешательство. Столь неожиданным оказалось вторжение доброго знакомого. Присмотревшись к ней внимательно, Топорков вдруг патетически воскликнул. «Минуту! Молчание, господа, молчание! Я должен умственно сосредоточиться!» Все притихли. Ротмистр выпрямился посреди комнаты, сделал чрезвычайно озабоченное лицо, свидетельствовавшее об усиленной работе мысли, упер в лоб указательный палец и простоял так некоторое время. Окружающие смотрели на него с недоумением. «Вот оно!» — ликующе возвестил Топорков, воздев тот самый палец. «Разрази меня гром, юноша, если вы не корнет Ярчевский, кузен Ольги Ивановны!» «Действительно», — сказала Ольга, поклонившись, — «Олег Петрович Ярчевский, к вашим услугам. Как вы догадались?» «Голова гусару дана не для того только, чтобы отращивать на ней усы и бакенбарды», — важно сказал Топорков. «Увидевшие мундир Беловинского гусарского и ваше поразительное сходство с Ольгой Ивановной, я употребил присущую мне интуицию и моментально сделал логические умозаключения». Он гордо оглядел друзей. «Таков уж я! Да-с!» «По уму, Васенька, тебе б давно в генералы», — сказал артиллерист. «Увы, друг мой Лихарев, увы!» — воскликнул Топорков. «В генералы не выйдешь без приличной войны, а в Европе вот уж четверть века царит такая скука, что застрелиться тянет». «Ну что ж, господа, знакомьтесь, кузен Ольги Ивановны, корнет Ярчевский. Поручик Тучков, поручик Тулупов, капитан Лихарев. Должен вам сказать, господа, что не далее, как вчера, Ольга Ивановна просила меня взять господина корнета под свое покровительство, о чем я сейчас и объявляю. Ну, наконец-то будем знакомы. У нас гусар попросту». Он сгробастал Ольгу в охапку и крепко обнял, едва не поломав ребра. «Покажись-ка, молодой человек, покажись!» «Ну что ж, вовсе не так уж скверно. Вид, в общем, бравый, Мундир сидит отлично. Усы, конечно, очень не помешали бы. Ну да, это дело наживное. Орел. А на Ольгу-то как похож. Ежели нарядить тебя в платье, пожалуй, и не отличишь. Решив, что кашу маслом не испортишь, Ольга выпрямилась, положила руку на эфес сабли и произнесла ледяным тоном. «Вы хотите сказать, господин ротмистр, что гусарский корнет, а точнее я сам, в женском платье был бы неотличим от девицы? Да за подобное оскорбление следует... Браво!» — воскликнул артиллерист. «Вот это лихо! Ну что, Васюк, будете рубиться? Комната просторная!» «Ну-ну-ну!» — вскричал Топорков, прижав руки к груди умоляющим жестом. «Ну, прости уж, брат, с языка сорвалось. Язык у меня все говорят без костей. А ты, князь, думай, прежде чем говоришь». Ольга Ивановна мне, как человеку чести, доверила покровительство над ее кузеном, кое я клялся исполнить в точности. «И прикажешь с ним рубиться сразу же?» Я сболтнул. Он был настолько благороден, что извинил. «Ведь верно?» «С условием недопущения подобного впредь», — сказала Ольга. «Горяч!» — удовлетворенно сказал Топорков. Покосился на стол, где в беспорядке валялись листы бумаги, исписанные убогими виршами провинциальных рифмоплетов. «Положительно, господа! Они тут и в самом деле стишки читают. Боже мой! Что творится с здоровитой молодежью? Какое она себе находит времяпровождение? Алешка, надевай сюртук и едем веселиться. Говорю тебе, две коляски у крыльца, нас уже ждут. Все глаза проглядели, живо, живо. А то не посмотрю, что ты состоишь при третьем отделении, так всыплю. Ну, собирайся». Он схватил поэта в охапку, вытолкнул его из комнаты и оглушительно заорал в незакрытую дверь. «Семен! Каверза ты двуногая! Живо одеваться барину!» «Сейчас поедем, господа». Он вернулся к Ольге и дружески приобнял ее за плечи. Заговорил с чрезвычайной серьезностью. «Ну что же, корнет? Василий Денисович Топорков не привык манкировать своими обязанностями и нарушать слово. Коли уж я твоей кузине обещал стать для тебя и покровителем, и лоцманом в житейском море сего богоспасаемого града, я будь уверен, за дело возьмусь всерьез и в два счета из провинциального мальчишки сделаю совершеннейшего петербуржца, совершеннейшего гусара. Ты, конечно, понтируешь...» «Как же без этого?» — кивнула Ольга. «Прекрасно. Гусар без карт не гусар. Только уговор. Без моих советов не понтировать. А то, знаешь, братец, тут есть иные дома, где не то что семишник». Тогдашнее обиходное название двухкопеечной монеты. «А орех с рождественской елки ставить не годится. Ну, я тебе потом подробно разъясню, у кого играть можно, а кого следует обходить десятой дорогой. Что у нас далее?» «Дуэли, разумеется», — сказал один из гусар. «Нет», — живо возразил Топорков, — «вот с этим мы как раз спешить не будем. Искусству хладнокровного бритерства тоже следует учить долго и старательно, чтобы юнец и по сущим пустякам не лез в драку и не трусил в серьезных делах. Дуэльное искусство мы отложим на потом. Для карт сейчас не время. Остаются иные доблести, которыми должен обладать настоящий гусар. И мы немедля отправимся знакомить новичка с необходимыми гусару навыками. «Алёша, ну где ты там? Не во дворец собираемся, право!» И, едва завидев Алексея Сергеевича, схватил его под руку, увлекая к дверям. От Топоркова исходила некая особенная сила. Время в его присутствии словно ускоряло бег, а люди начинали двигаться так прытко, как сами за собой не подозревали. Миг, и Ольга очутилась в одной из двух колясок. Еще миг, и они уже не на мойке, а на большой подяческой. По громогласному указанию Топоркова кучер натянул вожжи возле неширокой лестницы трехэтажного дома, и все со смехом и шутками выскочили из колясок. Ольга, не собираясь ни о чем спрашивать, попросту ушла за спутниками, с любопытством оглядываясь. Они оказались в обширном вестибюле с уходящей наверх мраморной лестницей, устланной ухоженным ковром со сверкающими медными прутьями. Дверь за ними с поклоном притворил осанистый седоусый швейцар в ливрее с тремя воланами и несколькими медалями на груди. Судя по усищам и выправке, отставной солдат, быть может, даже гвардейский. Ольга спросила осторожно: «А удобно ли мне являться в незнакомый дом? Я ведь не знаю хозяев».